Эпилог. Улыбка. Мы успели к выходу из подземелья до 9 часов и представили скипетр Эмилии. Она сказала, что Академия на какое-то время возьмет его на хранение, чтобы проверить его подлинность. А еще из-за того, что экзамен по подземельям планировалось проводить до рассвета, сегодня у второго класса весь день будет выходной. Идеальная возможность отпраздновать день рождения. Мы прибыли к лавке кузнечного дела и оценки «Солнечный ветер», используя заклинание «Гатам». Мама повернулась к нам в ту же секунду, что я открыл дверь. «С возвращением, Аносик!» Мама подбежала ко мне энергичнее обычного и крепко обняла меня. И почему-то прослезилась. «Мамочка так волновалась, что ты не вернешься домой так поздно!» «Я ведь говорил, что это может затянуться до сегодняшнего утра!» «Да знаю, я знаю, но тебе ведь всего один месяц, и я переживала, все ли с тобой в порядке, Аносик!» Мама улыбнулась и снова сказала: «С возвращением, Аносик, с возвращением!» «Хм, зачем так волноваться, когда меня не было дома всего один день? Мама ведь должна знать, насколько я силен в магии. Нет, как-то неудобно мне от этого». «А вот и я!» Мама расплылась в улыбке и повторила: «С возвращением, Аносик!» И она снова обняла меня. «Ась?» Тут я заметил, что мама смотрела на Сашу. Но почему-то она не ахнула в тот же миг, как увидела ее. Мамино выражение лица говорило, будто она что-то осознала. «Затянуться до сегодняшнего утра? Затянуться до сегодняшнего утра? Это же то же самое заявление о возвращении домой! Утром!» Закричала мама так, словно ее перепугали до смерти. «Что, прости?» «Так поэтому я и сказал, что могу вернуться домой утром». «Мне кажется, под возвращение домой утром она имела в виду кое-что другое», – равнодушно сказала Саша. «Неужели в этой эпохе в данные слова закладывается другой смысл?» «А это значит еще что-то, кроме возвращения домой утром?» «Ну это, в общем, значит, поэтому...» Внезапно Саша начала нести какой-то бессвязный бред. «В чем дело?» Саша потупилась и покраснела, затем сказала: «Да, все нормально». «Хм, совсем ничего не понимаю». И пока я размышлял об этом, мама энергично подбежала к Саше. «Сашенька! Что такое?» Внезапно мама крепко обняла Сашу. «Сашенька! Да что такое, что?» Саша аж попятилась немного от маминого напора. «Все прошло нормально? Он был нежен с тобой?» Решительно спросила мама, заботливо гладя ее по голове. Лицо Саши не выражало уже вообще ничего. «Послушайте, не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли, но скажу вот что. Ему не нужно было делать ничего такого, в чем нужно быть нежным». Максимально хладнокровно поправила ее Саша. Но, услышав это, мама широко раскрыла рот, словно еще снова что-то шокировало. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего, Сашенька. Все делают это по-своему. Все в порядке, просто замечательно». Мама кивала, словно убеждая саму себя в чем-то, а затем словно начала говорить сама с собой. «О чем вы? Что вы подразумеваете «подделают это»?» Спросила Саша, будучи больше не в силах терпеть. «Так ведь... Будьте так добры, скажите, о чем вы?» Мама прошептала Саше на ушко так, словно у нее не было другого выбора. «Ну, понимаешь, вкусы у всех людей различаются. Думаю, нет ничего страшного в том, что тебя не заводит, когда с тобой не обращается жестко». «Что за чепуха?» – прокричала Саша с красным, как помидор, лицом, после чего она нелепо схватилась за голову и начала качать ей из стороны в сторону. «Говорю же, вы неправильно все поняли. Когда он сказал, что вернется домой утром, он не это имел в виду. Видите, Миша вместе с нами». «Вернулись домой утром втроем?» Сегодня мамин напор останавливаться не собирался. «И тебя это устраивает, Мишенька?» Она задумчиво наклонила голову. «Это...» Похоже, что в отличие от Саши, Миша не совсем понимала, о чем идет речь. «Тебе не кажется, что лучше без Саши? Или ты с этим согласна? Ничего против не имеешь?» Над заданный с трепетом вопрос мамы, Миша отрицательно покачала головой. «Втроем нормально». Прошел миг, а затем дверь в мастерскую распахнулась и появился папа. И первым, что он сказал, было: «Анос, папка у тебя уже тоже был не по годам развитым сорванцом. Мне часто говорили, если слишком рано начну подниматься по лестнице взросления, то когда-нибудь точно грохнусь. Ха-ха». «Да я не спрашивал об этом, пап. Недавно я так позавидовал тебе, что ты встречаешься с двумя... Ну неужто ты делаешь это с обоими одновременно?» Папа взял меня руками за плечи и, от не подумав, взболтнул: «Так что вот тебе совет от батьки, которому по-настоящему доводилось падать с лестницы, Анос». После чего отец сказал с максимально серьезным выражением лица: «Скажи мне, как ты это сделал?» «Ну а где совет-то?» «Эй, Мишенька, скажи, как он умудрился подняться по лестнице взросления, пропустив так много ступенек? Что с вами такое сделал Анос? О чем ты вообще спрашиваешь одноклассниц сына, пап?» «Он был добр с нами». «Да кто угодно может быть добрым, и...» Начав говорить, отец прервался на полуслове, словно осознав что-то. Он выглядел так, будто его что-то испугало, и он сказал мне: «Анос, неужели ты был настолько искусен?» «Уверен, что папа крайне сильно заблуждается насчет этой доброты». «Говорю же, все совсем не так. У нас сегодня день рождения, вот Анос и пригласил нас». Отчаянно пожаловалась Саша. Мама, будучи в шоке от услышанного, сжала кулак, будто решилась на что-то. «Да, конечно. Не будут же они рассказывать, что делали, хоть и говорят, что все их устраивает. Похоже, их заблуждения никуда не ушли». «Ничего страшного. Мамочка всегда будет на твоей стороне, Аносик, и я буду поддерживать тебя во всем, что бы ты ни захотел сделать». Папа кивнул, словно полностью соглашаясь со словами мамы. «Истинно так. Если Анос хочет это сделать, то пускай. Если хочет, то...» Папе почему-то было досадно. «Раз так, я сейчас же пойду готовить угощение. У Сашеньки и Мишеньки ведь сегодня день рождения, так что я приготовлю торт». Как только моя воодушевленная мама ушла на кухню, я кое-что вспомнил. «Ах, да, кстати, Миша, у меня есть кое-что для тебя». Миша взглянула на меня. «Что?» «Можешь протянуть руку?» Миша сделала, как я и сказала, и протянула мне левую руку. «Вот, держи». Подходящие друг другу магические артефакты пользователь притягивают друг друга. Осмотрев его магическими глазами, я заключил, лучше всего оно будет сидеть на безымянном пальце. И я надел ей на этот палец кольцо ледяного листа лотуса. Миша поднесла его к себе поближе и ошеломленно взглянула на него. «С днем рождения, Миша! Как себя чувствуешь теперь, когда тебе исполнилось 15?» Миша взглянула на меня своим привычным пустым выражением лица. Но тут вдруг по ее щеке скользнула маленькая слезинка. «Мне было страшно», — сказала она дрожащим голосом. «Уверен, так и было», — подумал я. «Должно быть, все это время она подавляла свои чувства. Больше не нужно притворяться сильной». «Угу». Миша кивнула, и из ее глаз снова потекли слезы. Саша улыбнулась и обняла ее за плечи. А затем... «Я понимаю тебя, Мишенька. Тебе было страшно. Ты так старалась». «Зачем-то», — сказала не знающая ничего мама. «Понимаете?» «Угу. Я так же боялась, пока мне не сделали предложение. Ты боишься, пока это не случится взаправду. Сколько бы ты ни верила в это. Все как у Мишеньки и Сашеньки». Миша изумленно вытаращила глаза. «Но все будет хорошо, ведь Аносик всегда делает то, о чем говорит. Я уверена, он обязательно сделает вас обеих счастливыми. Что тебя, Мишенька, что тебя, Сашенька». Ни Саша, ни я не понимали, как можно было вклиниться в разговор с настолько неподходящими словами. Но... «Хе-хе!» Миша улыбнулась. «Вы обе счастливы?» «Да, вы правы, и это замечательно». Миша немного задумалась и снова улыбнулась. Она была подобна распустившемуся цветку. «Угу». Это была искренняя улыбка девочки, которая заперла свое сердце до сегодняшнего дня.